Глава 23. Первейший долг целителя – помогать людям, не делая различий между ними, ибо любая жизнь ценна. Из ежегодной приветственной речи ректора медицинской академии князя Гагарина. «Марина! А вот Михаил Владимирович ничуть не испугался. Вы ведь осознаете, что усугубляете свою вину?» «Марина!» – жалобно произнес Лука, явно не очень понявший, что происходит. «Честно говоря, я и сам не особо въехал. Но тень дернул, отправив ту за спину этой горе-целительницы. Пусть только Марина дернется. Что-то бесит меня местная манера в свои игрища детей втягивать. Отошли! На три шага! Все солдаты к вагону!» «К вагону или на три шага?» – уточнил Михаил Владимирович. «Винтовки отложили и к вагону, а вы руки уберите за спину. Думаете, я не знаю, как вы можете? Я все знаю!» Она сорвалась на визг. «Стойте! Мне терять нечего! Руки за спину!» Михаил Владимирович подчинился. «Марина! Ты что, Марина? А ты выбирай! Пришло время, Лука! Ты с нами или так и останешься вариться в этом дерьме?» «Это где еще дерьмо? Или она думает, что у нее тут райские кущи, и что ангелы с револьверами, так это сугубо для самообороны?» «Нет, Марина, прости, но я не понимаю», — Лука сглотнул. «Объясни, пожалуйста, что происходит? Что это за кольцо?» «Поглотитель», — пояснил Серега. «Насколько я успел понять, он забирает силу и передает в накопитель. Накопитель, думаю, где-то у нее, может, в виде браслета или ожерелья. В накопителе камни меняются по мере заполнения, и силу можно использовать». «Умный гаденыш!» Она дернулась и вперилась в Серегу взглядом, нехорошим таким. «Вот есть в этом взгляде безуминка какая-то, что ли? Дамочка, если уже не свихнулась, то точно на грани». «Отойдите», — приказал Михаил Владимирович. «Не нужно жертв». «Правда, Марина? Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то пострадал?» «Не хочу. Конечно, не хочу. И вы не хотите. Вы ведь такой добренький, Михаил Владимирович. Обо всех думаете, обо всех заботитесь, себя не жалея». Она оскалилась, а на губах ее запузырилась слюна, почти как пена. «Бешенство!» «Точно, бешеная она!» А девчонка в ее руках испугалась, причем сильно. Вон беззвучно всхлипывает, а сама просто белая. «Только не понимаете, что пострадавшие будут, и жертвы будут всегда! Вопрос лишь в том, чего ради жертвовать!» Марина говорила громко, практически выкрикивая каждое слово, точно желала, чтобы все услышали. «И сильные примут это, а слабые будут ныть и цепляться, не понимая, что безволием своим они только делают хуже, что нельзя!» И она все же зацепилась. За кочку, ветку, за ямку, хрен его знает за что. Главное, что дернулась рефлекторно, пытаясь устоять на ногах, и рукой взмахнула. Михаил Владимирович вскинул руки, выпуская из ладони зеленую волну, а тень, стоявшая за спиной Марины, щелкнула клювом, впиваясь в запястье. И Марина закричала громко, истошно, полыхнула светом, который на долю мгновения облепил тень, позволяя всем разглядеть ее, а потом свет погас. Тень... Ну, не исчезла. Обрывки зелени таяли на перьях, Марина же мешком ухнула на землю. Заревела громко девчонка, и давешний солдат первым оказался рядом, подхватил на руки. «Все уже, все, пойдем, кашки дам, а молочка хочешь?» «Конфету». Серега вытащил из кармана банку с леденцами. «Там еще остались». И солдату протянул. Тот взял. «Спасибо, ваше благородие!» «Метелька!» Я вздохнул, осознавая, что скрыть вот это небольшое происшествие точно не выйдет. «Сходи там за Еремеем или Петром Васильевичем, или вон Алексея Михайловича, может, получится дернуть». А Марина продолжала орать. Голосила у нее. «Вы не могли бы отозвать свое существо?» – поинтересовался Михаил Владимирович. «Думаю, в его присутствии больше нет нужды. Я обездвижу Марину». Я дернул тень, и та с неудовольствием, но клюв разжала, выпуская добычу. Фыркнула и затрусила ко мне, чтобы рядом сесть. Остатки силы таяли на ее шкуре, и судя по тому, с каким ужасом уставился на тень Лука, она была видна не только мне. «Ладно, пусть сидит». Как-то оно даже спокойнее, когда она тут сидит. Все одно смысла нет прятать, а так... Если кто, кроме Марины, среди понаехавших есть, то глядишь и постережется подвиги вершить. Что-то я притомился от этой кутерьмы. Хотя вон сила догорает, а как погаснет, то и тень станет не видна для обычных людей. «Марина?» Михаил Владимирович обошел тень стороной и склонился над девицей. «Марина, вы меня слышите?» Вой перешел в скулёж. Марина лежала на спине, прижавши одну руку к груди и накрыв ее другой. Из-под ладони выглядывали черные, точно обугленные пальцы. «Дайте глянуть». «Ненавижу!» – взвизгнула она, попытавшись увернуться. «Ненавижу вас!» И обмякла. «Вот так будет лучше». Михаил Владимирович сделал что-то, чего я увидеть не сумел, разве что махонькую зеленую искорку различил. «Лука, будь добр, надо ее куда-то переложить. Земля холодная, еще простудится». Чуется мне, что простуда – это наименьшая из Марининых нынешних проблем. Но Лука поспешно закивал и поднял Марину на руки. «Думаю, нам стоит пройти в вагон. Там пустовато. Вы с нами, молодой человек? Только я бы попросил, если можно, куда-нибудь ваше существо убрать». «Тень», — сказал я. «Это тень». «Настоящая?» Лука все же покосился и моргнул. «А она куда?» «Ушла», — соврал я, впуская тень в себя, и прям чувствовал, как она внутри свернулась теплым клубочком. Еще немного и замурлычет. «Я ее отпустил». «Хорошо, Михаил Владимирович, а что теперь будет-то?» «Что будет? Думаю, разбирательство. Вот не хватало мне еще разбирательства. Господи, где же ты я нагрешил-то так? Проглядел». Но Марина определенно совершила ошибку, серьезную ошибку. «Ну что уж теперь, идемте, надо ее осмотреть». Идти было недалеко. В опустевшем вагоне третьего класса, показавшемся мне еще более тесным, чем прежде, воняло людьми, табаком и лекарствами. Мир, главное, другой, а запахи больничные прежними остались, и они заставляют меня принюхиваться, морщиться, даже шаг замедлять. Меж лавками и поперек прохода протянулись веревки, на них повисли сероватые тряпки, пестревшие пятнами, разделяя вагон на отсеки. От тряпок снова же пахло больницей, и, наверное, так оно надо было, но я поморщился, поняв, что хочу выбраться отсюда. «Михаил Владимирович!» Из-за тряпки высунулась встрепанная девица. «Что случилось?» «Глаша, тут вот... Марина с ума сошла!» — ответил Лука. «И надобно...» «Глафира, займитесь больными», – перебил его Михаил Владимирович, – «а мы пока вот Марину осмотрим». Ее положили на лавку, застеленную полотнищем. Марина пребывала в отключке, что хорошо. «Но как же, я помогу!» Глафира вытерла руки о фартук. «Там все хорошо, Михаил Владимирович, все стабильны, лекарства я дала, показатели отслеживаю. Честно говоря, опасения вызывают только трое. Тот, который сердечный, и двое с переломами. Мне все-таки кажется, что было смещение у спинальника». «Глаша, давайте потом. И со спинальником, и с остальными. С момента нашего приезда кто умер?» «Так я же говорила, женщина с травмой головы, кровоизлияние. И тот, у которого внутреннее, но про него вы сами сказали, что не жилец. А спинальнику стало хуже». «Вот как?» Михаил Владимирович вытащил из кармана перстенек. «Да, но теперь стабилен». «А кто сейчас дежурил?» «Марина». «Глаша, а вы вот это у Марины видели?» «Перстень? Да, его жених подарил, она показывала. Правда, потом убрала куда-то, но оно и правильно. Вдруг потеряется еще. Только погодите, а можно?» Глафира протянула руку. «Не стоит», – покачал головой Михаил Владимирович. «Что-то смутило?» «Не уверена. А можно я Люду позову? Она точно скажет». «Только не ори. Я сбегаю». «Сбегай». Перстенек убрался в карман, а Михаил Владимирович на меня поглядел призадумчиво и спросил: «Как вы его почуяли?» «Увидел», – ответил я. «Присяду, а то что-то голова кружится». «Нет, трогать меня не надо». Михаил Владимирович, понимающе кивнул. «Конечно, присаживайтесь куда-нибудь. Лука, сообрази молодому человеку попить. Стандартный, укрепляющий, а вот дозировку можно и двойную. Смешай с чаем, сахара побольше». Чай, принесенный Лукой, пах травами. Я принюхался, честно сомневаясь, стоит ли вовсе его пить. Но Михаил Владимирович устало произнес: «Вам не помешает. Травить вас тут никто не станет, да и в целом. А истощение – вещь да нельзя коварная. Как это мы вас пропустили? Или, может, хорошо, что пропустили? Она бы не удержалась. А будь вы послабее». И на Марину поглядел, которая лежала тихо и смирно. И я поглядел. А потом хлебанул чайка, поморщившись, до того сладким тот был. Ощущение, что не чай, а живой сироп, заваркой подкрашенный. «Вот». Глаша притащила за руку светленькую девчонку с тонкими, что мышиные хвосты, косицами. «Люд, глянь, а!» Михаил Владимирович снова колечко достал. «Маринкин перстень», — уверенно сказала Люда. «Только камень раньше прозрачным был». «Уверены?» «Да». «И когда его видели?» «Так перед отбытием. Точнее, поезд уже тронулся и в вагоне. Марина показала. Подарок жениха. Сказала, что помолвка у них, а свадьба осенью будет. Померить предлагала». «Мерили?» «Я хотела», — смутилась Глафира. «Я нет. Не хватало еще чужие кольца надевать, мало ли». Людмила пожала худенькими плечами. «Мне бабушка говорила, что с чужим кольцом и чужую судьбу примерить можно. И Глашке потому не дала». «Господи, я никогда еще не радовался дремучим суевериям», – пробормотал Михаил Владимирович и, вздохнув, тяжко произнес: «Это поглотитель». Посмотрел на притихших девиц, на Луку, который держал и баранку, которую принес то ли для меня, то ли для себя, но не ел и не отдавал. «Что вы знаете о поглотителях?» Михаил Владимирович положил колечко на столик. «Это артефакты изготовления, использование которых ограничено», – задумчиво произнесла Людмила, – «поскольку они представляют опасность как и для объекта воздействия, так и для непосредственного носителя. Основной дефект, отнесенный к числу неустранимых, – недостаточная экранированность энергетического потока». «Заучка», – не удержался Лука. «Вам бы пример брать, а не…» «Дальше, Людмила. Что он делает?» «Изначально поглотители создавались как альтернативный метод очистки пространства от негативных или темных эманаций. Их планировалось ставить в госпиталях или же на заводах, в иных местах высокой плотности человеческой энергии для того, чтобы очищать тонкое пространство и подпространственные слои. Однако оказалось, что вместе с так называемой негативной энергией они поглощают и жизненную». «Охренеть тебе прогресс! Я едва чаем не подавился». «Более того, выяснилось, что сливаемая в накопители энергия нестабильна, вследствие чего возможны выбросы, приводящие к возникновению локальных прорывов. Собственно, после этого технология была признана опасной и не имеющей ценности, и запрещена. Правда, это не научно, но есть мнение, что если снизить емкость накопителя, не позволяя в нем собираться критическому количеству энергии, то и опасность выброса также снижается. Однако это не отменяет проблемы с поглощением жизненной энергии». Договаривала она очень медленно, будто только сейчас сопоставила две очевидные вещи и удивилась настолько, что головой тряхнула, и мышиные хвостики косичек подпрыгнули. «Нет, она же не дура использовать такое. Она же должна понимать, что они и жизненную тянут, и собственную ее тоже». На Марину посмотрели все. «Дестабилизированный дар влияет на психику». «На психику влияет», — повторила Людмила. «И выходит утром. Я же говорила, что он стабилен был. «Ну да, состояние тяжелое, но стабилен же, и та женщина, у нее вовсе лишь ушибы, травма не такая серьезная, а Марина... Марина их высосала. Получается, что Марина... Нет, это же... Это просто случайность, ошибка!» «Ага, ошибочная. Разберемся», — вздохнув, пообещал Михаил Владимирович, кажется, сам сказанное не веря. «И если так, вещи Марины где?» «Так там», — Глаша махнула рукой, — «у нее немного, сумка только принести». «Не стоит, вовсе не прикасайтесь, мало ли». «А вот это разумно, потому что действительно мало ли. И не уходите далеко, чую, с вами захотят побеседовать». И снова он был прав. Процессию возглавлял Алексей Михайлович, рядом с которым вышагивал тощий синодник, в облике которого не было и талики благообразности, а уже за ними, чуть в стороне, держался Еремей с Метелькой и Серегой. «Погуляли!» – мрачно осведомился Еремей, а до взгляда его выданный доброй целительницей кусок булки прям поперек горла встал. А потому я не сразу нашелся с ответом, кивнул и уже после просипел. «Оно само как-то получилось. Потом поговорим». Как-то оно не слишком обнадеживающе прозвучало, что ли. «Так», — Еремей повернулся к нам, — «идите вон к костру, каши поешьте, и чтоб ни шагу пока не позову, ясно?» «Ясно», — вытянулся Метелька, и Серега за ним, ну и я. «Я что? Я ничего. Я совсем даже согласный».